Сегодня Зайшламу стоило больших усилий погасить порыв праведного гнева своих товарищей по партии. Смысл его получасовой речи сводился к тому, что русский элемент в городе, это своего рода пятая колонна Кремля, практически сведен на нет. Субботнее происшествие не есть признак активности и боеготовности вечного антагониста, а, напротив, свидетельство отчаяния и бессилия, и сейчас не время растрачивать силы на устрашение врагов нации в городе, а время собрать все силы и всю ненависть для гораздо более крупных и важных дел. «Многие из вас, — сказал Зайшлый и, помявшись, добавил, — лучшие из вас, — уже готовы для действий на территории противника совместно с героями других стран. Это и есть наша великая цель – перенос борьбы на чужую территорию. Украинский народ в наших городах должен спать спокойно, а враги нации все равно не смогут спать спокойно, зная, что на страже интересов нации стоит СНПУ». Выходя из здания СНПУ, Зайшлый собирался отправиться к своему куратору, которого он знал как пана Олега, потомка украинских эмигрантов, гражданина Канады. Пан Олег сносно говорил по-украински, но на самом деле Зайшлый сомневался в его славянском происхождении. Впрочем, это было неважно. Куратор ненавидел москалей, да еще и ненависть самого Зайшлого теперь была не просто злобой, а вполне солидным, хорошо оплачиваемым чувством. Зайшлый думал о том, что неплохо было бы скорее отправить самых активных бойцов в Чечню, в Россию. Это позволило бы несколько сбить накал страстей среди партийной молодежи. Пусть выпускают пар подальше отсюда. Машину Зайшлый всегда ставил на пятачке у кинотеатра имени Шевченко. Место людное, и рядом всегда торчит охранник банка «Золотой лев». Не то чтобы охрана банка присматривает за припаркованными машинами, но все спокойнее. На глазах у мрачного стража вряд ли кто займется угоном или свинчиванием зеркал. Как только Зайшлый подошел к своей БМВ-ухе, к нему заспешил человек. На человеке был брезентовый фартук и рукавицы, и до появления Зайшлого он был занят уборкой газона, посреди которого красовался огромный портрет Тараса Шевченко, выложенный из мхов разной окраски. Дворник оставил свое копье, на которое насаживал обертки от мороженого и безвыигрышные билеты моментальной лотереи, которая продавалась у входа в кинотеатр. Он подходил к Зайшлому, подобострастно кланяясь ему еще издалека. Зайшлый сел в машину и завелся, но дверцу не закрыл, ждал, что же собирается ему сообщить этот пожилой дворник. Старик, приблизившись, зашепелявил что-то сквозь стертые старостью зубы на таком жутком деревенском диалекте, что сам Зайшлый еле мог что-то разобрать. Старик же, очевидно, собирался сделать крайне важное заявление. Он отчаянно жестикулировал, стараясь завладеть всем вниманием ясновельможного пана. Дворник хотел подойти к водительской дверце, но не смог. Там была проезжая часть, одна за другой шли машины. Зайшлый потянулся через весь салон, опустил стекло в пассажирской дверце, но старик не мог так низко нагнуться, чтобы говорить в окно. Пришлось открывать дверцу. «Я его запомнил!» — бормотал дворник и тряс указательным пальцем. «Он сначала вокруг машины ходил, а потом в окна заглядывал». Поток информации прервался, потому что старик оступился с бордюра и упал бы у колес, если бы не успел ухватиться за открытую дверцу. Теперь он оказался почти сидящим на пассажирском сиденье, но влезать в салон не решался, сидел на корточках, опираясь на сиденье рукой. От сотрясения у него открылся кашель, и старик сунул руку за пазуху, прижал ее к груди. Зайшлого очень заинтересовал человек, покушавшийся на его машину. Ясно, что это был не угонщик и не автомобильный вор. Скорее всего, в машину хотели вставить или прослушивающее устройство, или что похуже. Может быть, надеялись найти какие-нибудь документы, но вряд ли. Кабинет Зайшлого ломали профессионалы. Такие прекрасно понимали, что в машине ценных документов никто не держит. Дворник мог оказать неоценимую услугу. Его следовало расспросить получше, но проклятый старик заходился в кашле, вися в крайне неудобной позе у борта машины. Радушным жестом Зайшли пригласил его на пассажирское сиденье. Старик влез, цепляясь за ремень безопасности и ручки на внутренней стороне дверцы. Приступ кашля у него прошел. Он вынул руку из-под фартука, и в этой руке оказался большой черный пистолет. Старик держал руку на коленях, и длинный, кажется, самопальный глушитель упирался Зайшлому в бок. «Трогай, блять!» — сказал дворник на чистом русском языке, не шепелявя больше и не трясясь.